Глава 24. Ника. Сижу в баре, заранее трясусь, надеясь, что у меня все получится. Это мой шанс. Единственный реальный шанс отомстить этим ублюдкам. Поквитаться с ними. Сделать с их жизнью то же самое, что они сделали с моей. Весь день думаю об этом. Я ведь слышала разговор Кости за завтраком и поняла каждое слово, хотя старательно делала вид, что не знаю испанский. К счастью, очень хорошо знаю. Моя бабуля была преподавателем испанского. У меня вариантов не было, какие языки учить. Конечно, английский и испанский. Вот уж не думала, что он мне так пригодится. После завтрака мои пилоты свалили по делам. Карточка от их номера была у меня. Но я знала, смысла нет туда соваться. Поэтому я повалялась у бассейна, посетила местный спа, сама не зная зачем, сделала несколько важных процедур. Например, бразильскую депиляцию. Но это, конечно, только для себя. Совсем не для них. Просто мне самой так больше нравится. Ну а что такого? Сама себя ругаю и краснею, думая об этом, но мало ли что. Это оружие, женская прелесть, тоже оружие. А мне хочется владеть любым доступным арсеналом на этой войне. Собираюсь в бар, и меня потряхивает от ужаса. Вся на адреналине. А я иду туда, рассчитывая, что мне удастся выполнить мой дерзкий план. Но вдруг не получится. Надеваю провокационное платье, нежное, но вместе с тем дико сексуальное. Только начав собираться, понимаю, что, видимо, эти два фетишиста побывали в моем номере. У меня пропали все трусики. Они хранились отдельно в небольшом мешочке для белья. Я обыскала все, но не нашла его. Не думаю, что горничная увела мою любимую коллекцию танго. Ну что ж, парни, вы сами виноваты. Еще один повод ненавидеть их вероломство. И вот я сижу в баре, меня бьет дрожь, но даже для храбрости боюсь пить. Пара парней уже положили на меня глаз. Еще одного удалось отшить. Наконец вижу моих пилотов. Боже, меня ждет провал. Я не смогу. Они оба такие горячие, дьявольски хитрые. Чувствую, то между ног становится влажно. Почему они так действуют на меня? В который раз спрашиваю себя одно и то же. Может, если между нами что-то случится, я перестану так дико этого хотеть? Незаметно мотаю головой. Ну вот, опять не те мысли. Да соберись ты уже. Марк приглашает меня выпить и потанцевать, рассчитывая, что ему удастся затащить меня в койку. Ему и Косте. Им двоим. Они оба хотят делать со мной это. Заказывают мне коктейль. Но тут я тоже подготовилась. Заранее договорилась с барменом, что он не будет наливать туда алкоголь. Парень мне подмигивает и выполняет просьбу. 10 баксов сделали свое дело. Пью простую подкрашенную газировку, делая вид, что там много водки. А потом... Я хочу секса. Втроем. В общественном туалете. Невинно хлопаю глазами, рассчитывая, что шалость удалась. Вижу, что они оба в шоке, но явно поплыли после моих слов. Главное, чтобы они не вспомнили тот злосчастный корпоратив. В лице Марка вижу следы сомнения. Так, надо срочно их сгладить. Тянусь вперед дрожащей рукой и чуть ли не зажмуриваюсь, когда дотрагиваюсь до их пахов. Неужели они тоже хотят меня так сильно? Глажу вздыбленные члены сквозь ткань брюк и... Вот же сволочи! Им ведь все равно кого трахать. Почему нужно было ломать жизнь именно мне? Улыбаюсь, провожая их взглядом. Теперь дело за малым. Мне удалось украсть ключик от туалета. Там я их и закрываю. Для верности еще и подпираю дверь шваброй. Я даже нашла надпись «Не работает» и повесила ее на ручку. Ну что, полчасика у меня точно есть. Бешено тереблю кнопку вызова лифта. Кажется, что все вокруг происходит слишком медленно. Резво поднимаюсь в их номер, достаю из клатча телефон. Где же этот злосчастный товар? Смотрю в тумбочке, под кроватью. Ничего. Накатывает паника. Я чувствую, как время неумолимо утекает. Да где же? Открываю шкаф. Кажется, вещей у этих летчиков было куда меньше, когда мы заселялись. Открываю по очереди все сумки и... Бинго! Полные сумки непонятного белого порошка. Что-то мне подсказывает, что в Россию они хотят везти вовсе не сахарную пудру. Делаю фото, пытаюсь засечь хоть что-то. Номер партии... Хотя откуда он тут? Так, надо бы уходить и уезжать. У меня все готово. Куплены билеты на ближайший рейс, собранные вещи стоят в камере хранения возле ресепшн. Как только буду вне зоны досягаемости, пришлю этим неудачникам свои требования, пока еще не решила, какие. Но это будет связано с деньгами. Они ведь должны мне за моральный ущерб. Ну и что-нибудь позорное добавлю. Ха. Размечтавшись, я не сразу слышу шум в коридоре. Топот ног. Неужели? Черт, черт, черт. Прячу телефон в клатч, заталкиваю сумку под кровать. Деваться мне некуда. Сердце бешено колотится в груди. Воздуха не хватает. Мне нужно что-то придумать, симпровизировать. В одно движение я стягиваю с себя платье, мечусь по номеру. Клатч с телефоном и одежду прячу в огромной просторной ванной с джакузи. Просто запихиваю их под стопку полотенец, успевая обмотаться одним из них и... Дверь распахивается. Вылетает разъяренный Костя, за ним Марк. «Ты? И что ты тут забыла?» «Вас? Вы, видимо, меня не поняли. Я просто перепутала». «Что ты перепутала?» Мужчины смотрят так враждебно, что мне хочется провалиться сквозь землю. Как никогда ранее чувствую исходящую от них опасность. Если раньше они угрожали только моей добродетели, то теперь... Мне кажется, что в опасности моя жизнь. Я хотела сказать, что хочу секс втроем в номере. Лепечу явную околесицу, пока два хищника обступают меня с обеих сторон. Это уже не важно, что ты хочешь, детка. Теперь важно, что хотим мы. Костя говорит это резко, но не грубо. А Марк? Боже, он просто стягивает рубашку, бросает ее на пол, играя мощными мышцами груди и содержимым видом шагает ко мне. «Жарко, да, малышка?» «Да». «Поэтому полотенце тебе не нужно». «Но...» Костя резко дергает край полотенца. Я взвизгиваю, чувствуя, как ткань оседает на пол, оставляя меня совершенно голой перед этими голодными тиграми. Пытаюсь прикрыть ладошками грудь и интимный треугольничек между ног, но мои попытки грубо прерывают. Костя перехватывает ладони одной руки, а полуголый Марк – другой. Каждый из них жадно оглядывает мое тело. «Игры кончились, малышка!» Чувствую злорадство в голосе Кости. «Тебе давно пора взяться за свои прямые обязанности!» «На колени!» Осипший от похоти голос Марка пугает меня еще больше. «Мама, мамочки, что же со мной будет?»